Лейд вошел в комнату, и Кейн, взглянув на него, снова углубился в изучение карты. Однако что-то странное в том, как спецназовец прикрыл за собой дверь и вошел в комнату, заставило его снова посмотреть в его сторону. — Что-то случилось? — спросил Кейн. — Они взяли Йонсена. — Мертвого? Мердок, как всегда, оставался спокоен, задавая вопрос, но тон его оставался спокойным и без интонации. «Не знаю». Лейд вытер лицо, перекинутым через плечо полотенцем. «Минут пять назад получено сообщение от Скайлера. Кажется, Колли захватили Центл Радикса в Милларде незадолго до того, как наши туда прибыли. Там всюду кордоны СБ, и им пришлось пробираться пешком. Никаких ночных сведений о том, что Йонсен погиб, нет. Впрочем, как и о том, что он схвачен». «Может, он все-таки скрылся?» — предположил Кейн. Мердок покачал головой. «Скорее всего, Колли перекрыли вокруг даже мышиные норы». «Видимо, так», — согласился с ним Лейд. «Они знали, кто конкретно им нужен, и получили то, что хотели». Капрал оседлал ближайший стул и, сложив руки на спине, оперся о них подбородком. Кейн уже заметил, что подобную позу Лейд принимал лишь в минуты тяжких раздумий. «Что собирается делать Скайлер?» — спросил Мердок полминуты спустя. «Хочет остаться там и искать. Я дал добро». Теперь и Мердок, похоже, задумался, уставившись в пол невидящим взглядом. «Нам ведь придется тогда вызывать кого-нибудь из убежища, Хокинга, чтобы помочь с охраной». «Придется, но послезавтра Ахара и Хайвейн будут уже готовы, если останутся живы», — проворчал Кейн. «Будем надеяться, что все будет нормально». Мердок уже решил пошевелиться и сел на койке. «Пусть Скайлер побегает там пару дней. Может, это даже отвлечет внимание Коли от нашей компании». Он поднял бровь и искоса взглянул на Капрала. «Как прошла тренировка?» Лейд снял с плеча полотенце и повесил его на спинку кровати. «Бакши, без сомнения, истинный спецназовец. Скорость рефлексов что надо. Да и в остальном тоже». Кейн удивленно нахмурился. «Вы проверяли Бакши, но зачем?» «Я должен знать, с кем мне придется работать», — парировал Лейд. «Или ты забыл, как вел себя в стрипе Фуэс?» «Нельзя его в этом винить. Во время войны он подвергался воздействию нервно-паралитического газа». «Я тоже об этом слышал», — отозвался Мердок. «Когда мне будет лень что-то делать, считайте, что я их тоже надышался. Удобный предлог». «Да уж, и что-то его слишком часто здесь упоминают. Ладно, об этом позже. Как у тебя дела?» «В порядке». Мердок опять лег. «Лаэнна Роудс прибудет через 15 минут. Тогда и набросаем список группы». «В таком случае я еще успею принять душ». Лейд исчез в ванной комнате, прихватив с собой сюрикен. Кейн поерзал на стуле, все еще чувствуя неприятный осадок после сегодняшнего фарса, свидетелем которого ему пришлось быть. С самого рассвета Лейд с Мердоком вызывали по одному всех руководителей Радикса и детально объясняли им их задачу в предстоящем налете на тюрьму Цербер. На первый взгляд, вполне логичный и приемлемый план был придуман Лейтом лишь для того, чтобы агенты СБ не догадались о предстоящей встрече спецназовцев с Лаэнной Роудс. «Интересно», — подумал Кейн, — «какого цвета сделался бы Тримейн, узнай он, на что Лейт расходует силы и время Радикса». План тюрьмы все еще лежал на столе, но Кейн уже не мог на нем сосредоточиться. Новость из Миллара все-таки потрясла его. Самым неприятным было навязчивое предчувствие, что Йонсен мертв. Безусловно, его изо всех сил старались взять живым, чтобы выколотить информацию о целях спецназовцев. И если Йонсен все же остался жив, Колли ради этого не остановится ни перед чем. «Еще не все потеряно», — послышался рядом тихий голос. Кейн испуганно обернулся. На него с пониманием смотрел Мердок, непонятно как разгадав ход его мыслей. «Там Скайлер и Нук. Если Йонсен жив, они вытащат его». «Будем надеяться», — пробормотал Кейн. «Возможно, и вытащат», — подумал он. «А может, увязнут вместе с ним». «Жив?» — Гарвей не верил своим ушам. Префект Апостолерис выглядел чрезвычайно довольным. «Да, он стоил на 15 человек и целой группы дорогостоящего оборудования, но... я считаю, все окупится». Полковник Эккинс положил телефонную трубку. «Из госпиталя сообщают, что он достаточно крепок для перевода в тюремную камеру СБ». Префект удовлетворенно кивнул. «Гарвей, собирайтесь. Мы с вами отправляемся в Милар для допроса». «Прямо сейчас?» Гарвей чувствовал, что в душе не очень что жаждет этой встречи. «Я рассчитывал к полудню прибыть в Цербер. Вы же сами просили меня помочь с приемом заключенных». Апостолерис небрежно махнул рукой. «Острой нужды в этом нет. Мои люди сообщают, что Лейт вряд ли припримет вылазку в ближайшие 25 часов. Я приказал начать переброску раньше, и к полудню все ветераны уже будут упрятаны на глубине 50 метров». Звучало это довольно убедительно, и все же Гарвей колебался. «Префект, а ваши агенты однажды уже допустили просчет в оценке намерения Лейта. Мне кажется, сейчас я буду более полезен в Цербере». «Вы хорошо знаете Йонсена». Вкрадчивый тон Апостолериса давал понять, что он не собирается менять решение. «Вам известна обстановка, в которой он жил последние 30 лет, и я надеюсь, вы понимаете, как важно ваше присутствие на допросе». Гарвей чувствовал себя крайне неуютно под пристальным взглядом крысиных глаз Апостолериса. «Да, сэр, но, может быть, вы прикажете доставить Йонсена в Караланд?» Не сдавался он. «Тогда я могу оказать помощь и на допросе, и в подготовке тюрьмы». Префект покачал головой. «Лучше держать его подальше от Лейта. Если этот безумец решит его освободить, ему придется расколоть силы. В Милар уже прибыли двое его головорезов. И пока они там, нам здесь будет спокойнее. А в Миларе о них позаботятся». «Двое спецназовцев — это уже немало», — осторожно заметил Гарвей. А он знал, на что способна пара спецназовцев. «Никакого риска. С ними один из наших людей». Апостолерис отвернулся, давая понять, что тема исчерпана. «Эккинс, с этого момента вы отвечаете за переброс заключенных. Обеспечьте надлежащую охрану Хенслоу на случай, если Лейт все же попытается в последний момент что-нибудь предпринять». С довольным видом Апостолерис поднялся с кресла и снова обратился к Гарвею. «Пойдемте, коллега. Неудобно заставлять команду Йонсена ждать». Гарвей молча встал и последовал за Апостолерисом. Однако дурные предчувствия не оставляли его.